Глава 10. Следующий день после купалей народ отсыпался и приходил в себя перед тяжкими трудами сенокоса. А еще через день посольство начало подумывать о дальнейшей дороге. В Смоленске путь по Днепру кончался и дальше лежал по небольшим рекам и волокам. Из Верхнего Днепра в Касплю, оттуда на Всесвятское озеро, из него в Ловоть, где открывалась прямая дорога в Ильмень озера, а из него в Волхов, Нева озеро, Неву и Варяжское море, часть которого ближнюю к Руси сами варяги назвали Карьялаботен, то есть Карьяльские заливы. За последние века путь этот был хорошо освоен и торговыми гостями, и князьями, не упускавшими из виду места, где у жителей завелись шеляги и гривны. Села и городки стояли часто, то и дело вдоль водного пути попадались курганы, и в каждом селе жители охотно рассказывали, какие знаменитые люди, то славянские князья и волхвы, то варяжские гости, тут зарыты, и какие несметные сокровища унесли они с собой в могилу. В одном селе уверяли даже, будто в двух больших курганах на краю поля погребены хазары, побежденные в битве князем Олегом. Но воеводы дружно возражали, что хазар в этих местах никогда не бывало, и все это старушечьи бредни. Немало любопытного Елисаве рассказал и сам посадник Твердобор. По утрам он часто ходил удить рыбу. За ним непременно увязывалась гостяшка и ее младший брат, 13-летний Даньша. И несколько раз, когда не лень было просыпаться до зари, с ними ходила и Елисава. Когда-то теперь ей будут доступны такие простые радости. Через 3 или 4 дня после купалы Елисава сидела с удочкой на толстом, лежащем на песке стволе старой развесистой ивы. А поодаль также устроились гостяшка, Даньша и отрок Хоташ из посадничьей дружины, отправленный присматривать за юными рыболовами. Крючок и леску из конского волоса ему одолжил запасливый Даньша, а удилище он себе наскоро выломал в кустах на обрыве. Здоровенную кривую орясину толщиной с руку Даньши, с уцелевшими кое-где зелеными листочками. Гостяшка, потешаясь, удивлялась, неужто в Днепре такая страшная рыба, что на нее надо выходить с дреколием? И вообще не собирается ли Хоташ поймать лютого зверя-крокодила? Образ, рожденный из смеси древних представлений о ящере, хозяине подводного мира, и слухов о существовании крокодила, доходивших до Руси, обитающего в Волхове и глотающего ладьи, которые здесь называли забавным словом «кораблицы». Добродушный отрок только ухмылялся в ответ. Их уединение было нарушено, когда Даньша как раз поймал 3-ю красноперку. 2 первых он отпустил, пожертвовав их обратно батюшке Днепру, чтобы подросли немного. И теперь Хоташ шепотом спорил с гостяшкой, можно ли считать красноперку большой, если из его кулака с одной стороны виднеется ее голова, а с другой — хвост. Сам кулак у Хоташа, надо признать, был немаленький. Елисава уже хотела присоветовать им мерить добычу Даньшиными кулаками, в которых она будет выглядеть гораздо больше. Но тут кусты внизу обрыва раздвинулись, и перед ними предстал Борята, отрок из Святшиной дружины и его ближайший приятель. «Ярославна!» — окрикнул он. И лицо у него было странное, удивленно вытянутое и хмурое. «Пойдем в город. Князь Святша тебя кричит». «А что такое?» Ерисова обернулась. «Зачем я ему понадобилась с утра пораньше?» «Да там... Новгородский гонец приехал, вот у Струмира посадника. Дела там такие». «Какие?» Ерисова положила удочку на камень и встала. «Володша? Что с ним? Болен? Он жив вообще?» «Князь-то Владимир жив. Это Харальд. Говорят, будто бы он Ладогу захватил». «Что?» Ерисова вытаращила глаза. «Харальд Ладогу захватил? Как это захватил?» «Да говорят, обманом. Эйлиф Рёнгвалдович, посадник, его с честью принял. И он подарки дарил, другом назвался. А сам ночью крепость занял. Эйлива посадника и тамошнюю дружину под стражу посадил и объявил, что Ладога теперь его. А старейшин городских заложниками взял и одного прислал в Новгород Владимиру объявить». «Ты не врешь?» — с надеждой спросила Ерисава. «Да где уж мне?» Борята с почти виноватым видом потрепал себя по вихрастому затылку. «Сказился я, что ли? Такое врать!» «Заберите удочки!» — велела Ерисава Даньше и Хоташу и стала вслед за Борятой поспешно взбираться по узкой крутой тропинке от реки к городу. Новость, принесенная Борятой, оказалась чистой правдой, хотя и неполной. Новгородский гонец рассказал даже больше. Харальд не просто обманом захватил Ладогу. Владение, между прочим, княгини Ингигерды, полученное ею от Ярослава как брачный дар 24 года назад. От имени Ингигерды в Ладоге правил и собирал весьма богатые торговые пошлины. Сначала ее родич Рёнгвальд Ярл, а потом его старший сын Эйлиф, брат того Ульва, который этой весной так много воды намутил в Киеве. Своим поступком Харальд оскорбил не только князя Ярослава, но и его жену, и даже конунга шведов. Однако, если он и преследовал такую цель, то она была далеко не главной. И о главной его цели посланец тоже рассказал. Харальд требовал ни много ни мало, как прислать к нему старшую дочь Ярослава с приданным, и тогда он согласен вернуть Ладогу киевскому князю в качестве брачного дара. «Какова наглость!» Только и смогла выговорить Ерисава, услышав об этом. «Тоже мне, дед Владимир Святославич!» Возмущался Святша. «И впрямь, точно корсуньский поход!» Хмыкнул посадник Твердобор. «Как же!» Не согласился Святшин кормилец, боярин Заремысл. «Корсунь-то тогда в мятеж ударился, царям не хотел подчиняться. А Владимир князь взял его на копье и предложил царям вернуть под их руку. А уж они ему сестру за это в жены. Что до Ладоги, то я не слышал, чтобы она от Киева отложиться задумала». «Да какая разница?» — негодовала Ерисава. «Значит, вот почему он из Киева тихомирно уехал. А ведь я знала, что все это так просто не кончится. Он, видать, еще там задумал Ладогу взять, потому и покорный был. Только не выйдет у него ничего. Наш Володша тоже не лыком шит. Да и людей у него довольно. Выкинет Харальда из Ладоги. Недолго ему там красоваться». «Беда, княжна, в том, что нет князя Владимира в Новгороде», — сказал посадник, покачав головой. «Наемь ушел». «Опять?» «Да, точно», — с неудовольствием вспомнил Святша. «Прошлым-то летом у него лошади передохли. Кудесники емские, говорят, мор наслали. Вот и не дошел он до самых их гнездовищ. Этим летом заново собирался. «Вот и ушел», — подтвердил посадник. «И новгородцев лучших с собой забрал. В Новгороде, почитай, настоящей дружины не осталось. Если что, воевать некому». «А мы на что?» — воскликнул Святослав. «У нас 200 под рукой. Ты, посадник, еще хоть 100 дай. Побьем варягов». «А куда, баб, обоз денешь?» — возразил кормилец за ремысл. «С бабами и ларями не повоюешь. Только и будешь думать, как бы своего не растерять». «А мы их назад в Киев пошлем». «Вот еще!» Теперь не согласилась Ярисава. «Очень мы испугались, чтобы туда-сюда в такую даль бегать. Не поеду я никуда». «К морю еще можно проехать, через реку Дуну». «Западная Двина», — напомнил Ивар, которого неприятная новость особенно смутила и раздосадовала, ибо ставила под угрозу замысел, который норвежцы считали почти успешно завершившимся. «Там не надо ехать через Альдейгию, и Харальд не помешает нам спокойно добраться до моря». «А корабли?» — спросил Гудрейв. «Наши корабли остались в Альдейгие». «Наймем какие-нибудь», — отмахнулся Ивар. «Сейчас лето, торговых кораблей везде много. На это у нас хватит средств. А потом, когда Ерисрейв Конунг разберется с Харальдом, вернем и свои. А вот промедление может погубить нас». «Думаешь, Харальд из Ладоги на Киев или Смоленск пойдет?» — хмыкнув, спросил Святослав. «Он? Нет», — многозначительно ответил Ивар. «Но вот ваш отец, Ерисрейв Конунг...» «Что наш отец?» «Возможно, он решит, что ему дешевле выполнить требования Харальда, чем воевать с ним», — без обиняков заявил Альф, сын Торальва. «Да как ты смеешь?» — напустилась на него Ярисава. «Чтобы мой отец испугался какого-то Харальда? Этого бродягу, наемника, сына свиньи? Пусть проваливает в отцовский фюльк и там свиней удивляет лживыми сагами о своих подвигах. Мой отец не откажется от своего слова, и запугать или принудить его силой не удастся». «Я рад видеть в нашей будущей королеве верность своему слову и завидную твердость духа», — с улыбкой сказал ей Ивар. «И все же для нас будет гораздо более благоразумно поехать через Дуну, не дожидаясь, пока Ерисрейв Конунг вернет Альдейгию в распоряжение королевы Ингигерд. Благоразумнее всего для вас будет пересидеть здесь», — решительно заявил посадник, уразумев предложение норвежца. Хоть род его велся от знатного варяга, варяжского языка у него в семье давно никто не понимал. «Уж здесь у меня-то никакой Харальд ни леший, ни лысый хрен не достанет. Прости, Ярославна». «Сидеть и ждать, пока кто-то спасет меня от Харальда?» — Ярисава подняла брови. «Пусть он не думает, что я очень сильно его испугалась. Пусть не думает, что может управлять мной вблизи или издалека. Я продолжу свой путь к Магнусу Конунгу. И ни Харальд, ни лешие, ни мары полуночные мне не помешают. Поедем через Двину. Это большая река, и если мы перетащим в нее свои большие ладьи, то сможем дойти на них до Курземии, а там обменяем на морские для перехода на Готланд. Ну, а Харальд пусть сидит и ждет в Ладоге, пока не повесится». «Опрометчиво, княжна». Заремысл и Некрутич покачал головой. Соцкий, Грознояр и Барилют кивали в знак согласия, и по лицам их было видно, что они полностью разделяют мнение боярина и посадника. «Коли немирье завелось, Тебе лучше бы с места не трогаться. Зачем судьбу пытать лишний раз?» Обсуждение продолжалось целый день и даже на завтра. Посадник и кормилец дружно настаивали на том, чтобы Ересава переждала в Смоленске, пока Харальд не будет окончательно изгнан из Ладоги. Ересава же упрямо не желала задерживаться. Решение оставалось за молодым князем Святославом, а тот был полон нетерпения как можно скорее выступить и отстоять честь и имущество матери, раз уж старшего брата не оказалось на месте. В конце концов порешили идти на Двину до Полотеска. За время пути туда, вероятно, подойдут новые вести, которые помогут принять решение. А из Полотеска можно двигаться в любом из нужных направлений. На запад к Варяжскому морю, на север к Ловоти и оттуда на Новгород. Это устроило всех. И еще через день киевский обоз наконец тронулся в путь. Сперва двигались в обратном направлении, снова вниз по Днепру, через места, которые уже проезжали, по небольшому притоку на север, где начинался Волок до реки Каспли, приток западной Двины. Эти места служили своеобразным узлом, связавшим воедино северные реки, текущие в Варяжское море, и южные, бегущие к Греческому морю, и сделавшей возможным перемещение по великому пути из Варяг в Греки. Путь через Волоки представлял немало испытаний для всякого терпения, и это при том, что Волоки в важных узлах торгового пути давно уже были оборудованы и обслуживались целой дружиной под надзором Тиуна-волоковщика. Между двумя реками на многие версты по земле была устроена особая сухопутная дорога для ладей. В два ряда лежали бревна, напоминая дорожные колеи, а поверх них укладывались другие бревна поперек. Ладьи разгружались, груз перекладывался в повозки, которые вместе с лошадьми и возчиками тоже предоставлял смотритель Волока. Сами ладьи поднимались, ставились на бревна и вручную толкались вперед, при этом поперечные бревна выступали в качестве своеобразных незакрепленных колес. Для столь тяжелой работы волоковщик предоставлял людей, если у проезжающих не хватало своих. С этого кормилось население нескольких окрестных сел и весей. Тамошние мужики даже полей не пахали, потому что всю теплую половину года работали на Волоке. Рубили лес, укладывали новые бревна, перетаскивали грузы, толкали ладьи, а зимой жили за счет летних заработков. Охраняла купцов и дорогостоящие грузы многочисленная и хорошо вооруженная дружина под началом опытного воеводы Бакогрея, в свое время прославившегося в походах против печенегов из-за заслуги, поставленного князем на почетную и выгодную должность. Вдоль всего пути Волока сплошной чередой стояли гостиные дворы и лавки, где торговали съестными припасами, заранее сшитой одеждой, обувью, посудой, всякими мелочами, которые могли понадобиться в пути. Здесь же стояли кузницы, мастерские по постройке и починке ладей. К услугам захворавших в дальней дороге имелось несколько ведунов и ведуней, с которыми вполне мирно уживался священник отец Митрофан, служивший в церкви святого Николы и усердно обучавший их молитвам, которые должны были подкрепить действие целебных трав. Само собой, за все это пользование волоком, разгрузку и перевоз товара, работу толкальщиков и охрану с проезжающих взималась плата. Волок считался собственностью князя, поэтому ему и шла большая часть заработанных на нем денег. Неудивительно, что за этот узел торговых путей, приносивший круглый год огромные прибыли, неоднократно соперничали князья и вожди. И повидал он немало войн и походов. Сам князь Ярослав сражался здесь со своим племянником, полоцким князем Брячеславом, отец которого, князь Изяслав Владимирович, приходился родным братом Ярославу. По заключенному 20 лет назад договору городки Витебск и Всесвяч... Витебск — древнее название Витебска. Всесвяч — Усвят. Далее река Всесвяча — Усвяча. Всесвятское озеро — Усвятское. Отошли к Полотеску, а князь Брячеслав за это обещал быть во всем заодно с киевским князем. Всего год назад они осуществили совместный поход по Двине на Литву, дань с которой делилась поровну между Киевом и Полотеском. Святослав надеялся, что сможет уговорить князя Брячеслава принять участие в походе на Ладогу, а Ярисава, напротив, вовсе не жаждала прибегать к помощи полоцких князей. Не надо им думать, что Киев не справится со своими недругами. Преодоление Волока было делом небыстрым, поэтому Ярисава со своими женщинами провела день и ночь в горницах самого волоковщика, который ради княжьей дочери пристроил куда-то на это время свое семейство. Остальные ночевали на лугу в шатрах. В горячую летнюю пору в гостиных дворах мест не хватало. Все это время Ярисава была раздосадована, томилась и мучилась в ожидании как новостей, так и продолжения пути. Первоначальный подъем духа у нее прошел. Она более ясно осознавала, что впереди ее ждет неизвестность, в которой уже не будет ничего из того, что ей дорого. Да еще бы, добраться до Норвегии. Путь через Двину, достаточно хорошо освоенный варягами, все же внушал княжне беспокойство, потому что пролегал в значительной части по землям нерусским. Там обитали семигола, ледьгола, сели, ливы, корсь. Здесь перечисляются племена, жившие в нижнем течении западной Двины. Зимгалы, ледгалы, селы, курши, балтские, ливы, угрофинские. И прочие народы, о которых она почти ничего не знала. И прошлогодний поход Ярослава и Брячеслава, сделавший каких-то из них данниками Руси, заставлял ее с тревогой думать о путешествии по тем местам. Святша, с которым она поделилась своими опасениями, признал их справедливость, и они решили по возможности скрывать от местных племен и цель поездки, и состав посольства. Незачем ливам и прочим знать, что через их земли поедет дочь Ярослава Киевского с богатым приданным. Одно утешало. Она уходила с прямого пути и исчезала из поля зрения Харальда, что не могло не радовать. Ярисава даже отметила про себя, что захват Ладоги был не самым умным его решением. Вздумай, Харальд, подстеречь ее по пути, где-нибудь в глуши, на Волоке. Он добился бы своей цели гораздо вернее. Но нет, ему нужен был шум и всеобщее изумление. Решил уподобиться князю Владимиру Святославичу с его захватом Корсуня, якобы обмененного на руку царевны Анны. Ну вот и пусть упивается своей славой. А она, Ярисава, тем временем продолжит путь к цели, не оглядываясь на новоявленного победителя греческих василевсов. Когда обоз наконец двинулся вниз по Каспле, а потом по западной Двине, Ярисава вновь немного повеселела. Впереди ее ждала встреча с роднёй, которой она никогда прежде не видела, и их со Святшей томило одинаковое любопытство. Ярослав был всего на несколько лет моложе своего брата Изяслава, но из-за первого неудачного брака с новгородской княжной Вереславой Вышеславной обзавелся детьми лишь незадолго до того, как у давно покойного Изяслава уже появились внуки. Таким образом, полоцкий род обогнал киевский на целое поколение. Князь Брячеслав Изяславич был двоюродным братом Ярисавы и Святши, хотя, будучи лет на 20 старше, воспринимался обоими скорее как старый. О его сыне Всеславе, их двоюродном племяннике, в В Киеве ходило много разных слухов, но встречаться с ним никому еще не доводилось. На вопрос о сыне Бречеслав отвечал, что тот воспитывается у материнской родни, и это заставляло Ярослава многозначительно покачивать головой. Изяслав и Бречеслав женились на девушках из местной кривичской знати, которые даже состояли в родстве с прежними полоцкими князьями, что, собственно, и позволило первенцу Владимира и Рогнеды так прочно здесь утвердиться. А про жену Бречеслава и вовсе говорили, что она происходит из рода волхвов и волшебников, чем особенно недовольно было киевское духовенство. Помня о недавних событиях в Киеве и переполохе, которым сопровождался перенос и крещение останков князей Олега и Ярополка, Ярисава с особенным нетерпением ждала встречи с этой женщиной. Нынешний полоцкий детинец стоял на высоком мысу, возвышавшемся при впадении в Двину речки Полоты, и был с трех сторон защищен крутыми обрывистыми берегами и водой. Его называли Верхним городом, в отличие от старого городища, расположенного дальше по течению Полоты, где прежние полоцкие князья обитали еще лет 300 назад. Новый детинец поставил, будучи еще молодым, нынешний князь Брячеслав. За детинцем в том же треугольнике между Двиной и Полотой раскинулся посад, особенно выросший за последние полвека. Всего в Полотеске проживало 5-6 тысяч человек. Но после Киева, население которого насчитывало уже 1020, а то и больше, Ярисаве он показался маленьким. Однако княжна с большим увлечением рассматривала это место. Гнездо Изяславичей, которые так упорно и довольно успешно уже не первый век сопротивлялись попыткам Киева подчинить землю полоцких кривичей своему влиянию. На посаде виднелись бревенчатые срубы, двухъярусные дома на подклетях с четырехскатными крышами. Вдоль берега тянулись пристани, возле которых теснились купеческие ладьи, лодочки и челноки. Через Полотеск проходило несколько торговых путей, поэтому летом тут бывало весьма оживленно. Встречала киевских родичей княгиня Малигнева, заранее предупрежденная гонцом. Ради этого она вышла на пристань в сопровождении нескольких полоцких бояр и своих прислужниц. Ярисава посчитала знаком уважения к себе, как к дочери киевского князя, то, что старшая родственница ради нее спустилась с горы детинца. Оказалось, что таким образом княгиня Малигнева хотела заодно извиниться за то, что ни ее муж, ни сын встретить гостей не смогли. При ней была только дочь Грядислава, девушка лет 16-17, не очень красивая, как показалось Ярисаве, зато бойкая на вид. Пока она помалкивала и даже теребила в пальцах кончик косы, выражая смущение перед богатой и сильной киевской роднёй. Но лукавый взгляд серых глаз говорил о том, что ее переполняет разве что любопытство, но не смущение. Одеты обе, и княгиня, и ее дочь были довольно скромно. В шерстяные верхницы местной выделки, окрашенные и вышитые дома. Что до серебряных бусин, их ожерелий, заушниц, перстней и браслетов, то они, несомненно, тоже вышли из рук здешних умельцев. У Ярисавы мелькнула мысль, что на прощание надо будет подарить им хотя бы один косяк аксамита или абьяри, если все пройдет хорошо, конечно. Ее отец не доверял полоцким родичам, и Ярисава позаимствовала у него это недоверие. Ее брат Святша, напротив, был озабочен тем, чтобы как можно скорее выступить в сторону Новгорода, и его весьма огорчила весть о том, что ни Бречеслава, ни Всеслава в городе нет. «Занемог, князь Бречеслав», — говорила княгиня, разводя руками. в ключи поехал. Это село наше дальнее, а там конь понес его. Видно, леший попутал. С седла сорвался, расшибся. 2 дня без памяти лежал. Теперь уж в себя пришел, да не встает покуда. Даст Верес поправиться, а пока и вести его нельзя. Сын у него сейчас. Кабы знать, что такие гости. Да ничего, воротится на днях. А пока мы с Грядишей вас примем, как сумеем. Не погневайтесь, ежели что. Мы тут живем дедовскими обычаями. Важных приемов новых не ведаем. Все это говорилось с тем же легким лукавством, которое Ярисава заметила в глазах Грядиславы. Но в лукавстве этом скорее таилось добродушие, чем коварство. Княгиня Малигнева, казалось, сама посмеивалась над своей дикой жизнью в лишачьем углу. Однако, хоть греческих оксамитов они не носили, все же знали о том, что делается на белом свете. Полоцкие князья тоже держали наемную варяжскую дружину, которая, как успел выяснить Святша, насчитывала 200 человек и управлялась неким Ториром по прозвищу «Вырви глаз». В горницах княжьего двора, нового и довольно просторного, не ощущалось недостатка в вышитых шерстяных палавочниках и резных ларцах и ларчиках. А одну стену даже украшала драгоценная персидская завеса, шелковое полотно с вытканным изображением кипариса, священного дерева жизни, цветов и растительных узоров. Бледно-желтая, золотистая завеса с зеленовато-коричневым узором выглядела довольно старой, но и сейчас было видно, что это одна из тех дорогих тканей, которые даже умелый мастер изготавливает очень медленно, за день не более чем на длину женской ладони. Видимо, это была добыча, привезенная из давних походов каким-нибудь полоцким князем или служившим им варягом. Кстати, икон Ярисава в горницах не заметила, и прибежищем местных христиан служила маленькая, почерневшая от времени деревянная церквушка. Ярисава вспомнила огромные, роскошно украшенные каменные церкви Киева и подумала, что не так уж неправы те, кто называет полоцких князей язычниками. Отец Сиони, чтобы помолиться с дороги, был вынужден достать образок из собственных пожитков. Кроме княгини и ее дочери, дома еще оказалась жена Всеслава, молодая княгиня Вышана, или Вышемила Станиславна, княжна Смоленская, как ее представила Грядислава, многозначительно двигая бровями. Ярисава разглядывала ее с любопытством и недоумением. Она понятия не имела, что Всеслав взял в жены дочь смоленского князя Станислава. Судя по изумленному лицу Святши, он тоже об этом не знал, но отлично понимал, что это значит. Молодая княгиня ждала ребенка, поэтому, едва поздоровавшись с гостями, сослалась на нездоровье и тут же ушла к себе. Выглядела она и впрямь не лучшим образом. Но Ярисава понимала, что дело не в этом. Дочь Станислава Смоленского не питала к детям Ярослава Киевского никаких теплых чувств и даже не желала сидеть с ними за одним столом. А Ярисава вспомнила Смоленск, посадника Твердобора, свои разговоры со Святшей о том, кто из младших братьев станет в будущем смоленским князем. Обладатель прав на смоленский стол жил здесь, в Полотеске, а еще один должен был в скором времени появиться на свет. И Ярославу Киевскому его появление сулила в будущем потери, тревоги и неприятности. Ярисава не знала, каким образом Всеслав женился на дочери Станислава, но понимала, что этот брак стал для Вышаны спасением. Нет, убивать молоденькую девочку, конечно, никто бы не стал, но жить ей предстояло бы в монастырских стенах. Ни мужа, ни детей единственной наследнице Станислава Смоленского иметь не полагалось, но они у нее есть. И даже странно, что Ярослав Киевский до сих пор с этим мирится. Ярослава вдруг испугалась своих мыслей. Обладая незлобливым нравом и воспитываясь в страхе перед Богом, княжна впитала в себя заповеди любви к ближним. Но она с самого детства росла на историях борьбы за власть, из которых состояли ее родовые предания. Эти предания были жестокими, страшными и кровавыми, и она знала, что Господь предназначил ее род для жизни, ежедневно подвергающей испытаниям человеколюбие и справедливость. Она сочувствовала Вышане, но в то же время существование этой молодой женщины внушало ей тревогу, как угрозу благополучию ее собственной семьи. В горницах княгини Малигневы Ярисава увидела нескольких детей, и это были дети, Всеслава. Старшему уже исполнилось лет 7, девочке 3 года, еще одному мальчику 2. Причем от молодой княгини Вышаны, как поняла Ярисава, родился только старший, Рок-Волод. А двое других были от какой-то другой женщины, не столь знатного рода. Но и эти двое носили родовые имена Изяслав и Святослав. То есть Всеслав видел в них не только своих будущих наследников, но и полноправных продолжателей Игорева рода в целом. Остаток дня приезжие посвятили главным образом отдыху и бане. Никаких вестей из Ладоги или Новгорода здесь не получали, так что спешить было некуда. На завтра полоцкие бояре и старейшины пришли поклониться детям киевского князя и поднесли свои подарки. 40 куньих шкурок святше и красивое ожерелье из медово-рыжего сердолика с серебряными подвесками в виде полумесяца рожками вниз Ярисаве явились и полоцкие варяги, которые живо интересовались новостями о Харальде и его делах. О нем слышали почти все, а трое даже служили одно время под его началом в греческом царстве и ходили с его дружиной в походы на восток. Варягов, кстати, здесь было довольно много. Приезжие из-за моря торговые гости, обрусевшие потомки давних наемников и купцов. В этом месте они прижились давно и с гордостью рассказывали, что из их среды вышел когда-то тот князь Рок-Волод Рагнвальд, с которым воевал Владимир, и который приходился самой Ярисаве, прадедом по отцу. Проводив гостей, Святша в тот же день уехал в Ключи, хоть княгиня Марегнева и уверяла, что Всеслав вернется вот-вот. Ему не терпелось поскорее обсудить предстоящий поход и выяснить, готов ли полоцкий родич в нем участвовать. «Уж то-что, а за нами не заржавеет», — уверяла его княжна Грядислава и многозначительно кивала, поднимая брови. «Уж то-что, а метнуться серым волком за 3 9 земель это наш весь всегда, пожалуйста!» Ключи были далеко, и возвратился Святша только на следующий день, зато весьма довольный. Князь Брячеслав, по его словам, был так болен, что не поднимал головы и едва смог прошептать несколько слов. Зато княжич Всеслав, которого он нашел там же, выразил полную готовность помочь киевским родичам против наглого захватчика. Он предложил Святше оставить пока в Полотеске женщин и основную часть обоза, а самому с мужчинами немедленно ехать к Ладоге. Сам же Всеслав обещал в ближайшее время подготовить свою дружину и через несколько дней выступить за ним с Редом. Святшу этот замысел устроил, тем более что избавлял от лишних промедлений его самого. Кормилец и воевода Радила Будинович, а также оба Соцкого, немного поразмыслив, совсем согласились. Ярисава приняла этот план не с такой готовностью. Ей не хотелось прерывать путешествие. Но Святший слышать не желал о том, чтобы ехать через Западную Двину к морю, оставив Ладогу без помощи, как и о том, чтобы взять сестру с собой. «Вот когда будет у тебя собственная дружина, тогда и будешь воевать», — сказал он. «А пока сиди, сторожи приданное». «Тоже мне, царь Александр!» Обиженно бросила Ярисава. Но она понимала правоту брата, поэтому особенно спорить не стала. Дружина принялась собираться в поход. Боярыни Завиша, Невея, Соломка и Прозоровна по обычаю запричитали перед разлукой. С женщинами остались только послы Магнуса. Они предпочли без прямого указания своего конунга не ввязываться в войну с его близким родственником. Пусть тот и покусился на его, Магнуса, невесту и имущество. Зная справедливый и миролюбивый нрав сына Олова, норвежцы предполагали, что даже с наглым Харальдом он постарался бы договориться миром и не хотели заранее лишать его этой возможности. «Ну, ты же видел Всеслава?» — расспрашивала Ярисава Святшу во время его торопливых сборов. «Какой он из себя? Видно по нему, что он оборотень». «Да какой там оборотень?» — Святша отмахивался. «Обычный мужик. У меня в дружине таких сотня. Только волосы темные. Но у князя Рогволода, говорят, тоже темные были. В него пошел». «А лет ему сколько?» «Примерно, как Володьше. А говорит, так умно, прямо тебе митрополит. Сказал, что на днях в Полотеске будет. Сама и поглядишь. Веселый, тебе должен понравиться».